В 23 часов 40 минут, 31 августа сего года членами группы содействия истребительному батальону Башкичицкого района Грузинской ССР было отмечено появление над территорией района неизвестного самолета, который после некоторого снижения над селениями Саатла-Кашкатла ушел в сторону город Кутаиси. Членами группы содействия С. Саатла была обнаружена выброска парашютистов. О появлении неизвестного самолета и выброске парашютистов члены группы содействия немедленно поставили в известность бойца истребительного батальона Иризакульева Ибрагима, который по телефону сообщил о происшествии в НКВД Грузии, начальнику Калининского РОНКВД Армянской ССР и начальнику РОНКВД Башкичицкого района, командиру местного истребительного батальона. Принятыми мерами в период с 1 по 7 сентября задержана группа парашютистов противника в количестве 6 человек. Сопротивление при задержании не оказывалось. Обстоятельства задержания. 1. В 7 часов 1 сентября колхозник Магомед Искандер-Оглы, участвовавший в розыске в группе бойца Иризакульева, заметил спускавшегося во враг С. Муганло неизвестного и предложил ему следовать в сельсовет. В сельсовете неизвестный заявил, что он является парашютистом. Задержанный оказался Бабалашвили Шиа Михайловичем, 1905 года рождения, грузином, уроженцем город Тбилиси, до призыва в Красную армию работал заведующим учебной частью мустехникума, композитор, лейтенант, был в плену у немцев, руководитель группы парашютистов. Оружие, автомат ППШ и револьвер, Бабалашвили спрятал в лесу. Оружие найдено. 2. В 19 часов 1 сентября группой бойцов истребительного батальона во главе с командиром взвода Акритовым в лесу в 3 километрах от С. Кашкатла обнаружен и задержан второй парашютист, который назвался Андиашвили Шалвой Николаевичем, 1917 года рождения, грузином, уроженцем С. Меджа Башкичицкого района Грузинской ССР, по профессии парикмахер, был в плену у немцев. У задержанного изъяты карабин и пистолет. 3. Продолжая поиски, группа бойцов истребительного батальона 4 сентября обнаружила и задержала третьего парашютиста Илашвили Бориса Семеновича, 1919 года рождения, грузина, уроженца С. Джигани Сигнахского района Грузинской ССР, был в плену у немцев, радист группы парашютистов. 4. 6 сентября группой бойцов истребительного батальона Барчалихинского района ВС Ульяновки задержаны два неизвестных, которые оказались парашютистами из группы Бабалашвили. Задержанные назвались Инадзе Георгий Ильич, 1911 года рождения, грузин, уроженец и житель город Тбилиси, работал на РЗИМ, товарищ Сталина, игрок футбольной команды «Локомотив», был в плену у немцев. Манчараули Дмитрий, 1920 года рождения, грузин, уроженец С. Алвани Тилавского района Грузинской ССР, был в плену у немцев. У задержанных изъяты карабин и пистолеты. 5. 7 сентября опергруппой Балнистского РОНКВД при участии бойцов истребительного батальона во главе с начальником штаба батальона товарищ Агаиному укрывателю Али Заргарова на ночевке обнаружен и задержан парашютист Бердзинишвили Фома Ермолаевич, 1920 года рождения, грузин, уроженец Чехотаурского района Грузинской ССР, до призыва в Красную армию работал в город Тбилиси завмагом, был в плену у немцев. У задержанного изъяты автомат ППШ и пистолет системы «Вальтер». Укрыватель Али Заргаров арестован. В процессе операции обнаружено и изъято рации с принадлежностями: 1. Парашютов людских, 6. Парашютов грузовых, 2. Автоматов отечественных, 2. Карабинов отечественных, 3. Пистолетов, 6. Гранат, 10. Советских денег, 400 тысяч рублей, листовок контрреволюционного содержания, 500, приказ немецкого главнокомандования 13, металлические пропуска на переход линии фронта, поддельные документы на каждого, чистые бланки разных документов. Задержанные показали, что они обучались в специальной разведывательной школе-лагере в городе Аушвице, сформированной специально для подготовки парашютистов-разведчиков из кавказских народностей. Вылетели на самолете с Мариупольского аэродрома, имели задание: а. вести военно-разведывательную работу на территории Грузии, б. вести антисоветскую агитацию среди населения, в. организовать повстанческие отряды из бандитов и дезертиров, г. установить связь и контакт с также выброшенной группой Хаджавы. По показаниям задержанных, предполагаются еще заброски групп парашютистов в Закавказские республики. Все задержанные с вещдоказательствами переданы УКРСМЕРШ Закавказского фронта. Примечание 1. Упомянутые в спецсообщении парашютисты Бабалашвили и Андиашвили показаны в спецсообщении в ГКССР 797-Б от 10 сентября сего года 1. 2. О предполагаемых забросках ночных групп парашютистов ориентируются НКВД Армении и Азербайджана. Начальник штаба истребительных батальонов полковник Трофимов. Сообщение начальника 4-го полевого отдела 5-го управления НКГБ СССР подполковника Н. К. Власова 5/4П. 425 начальнику штаба Южного фронта гвардии генерал-лейтенанту СС Бирюзову о дешифровании немцами переговоров командования войсковых соединений фронта. 15 сентября 1943 года пленный перебежчик немец Дюваль Фридрих, переводчик дешифровальной службы 12-й радиоразведывательной роты 549-го полка связи 6-1, показал. Немецкая радиоразведка 6А за летний период 1943 год дала командованию армии весьма ценный материал. В основном успешно перехватывалась двух-, трех- и четырехзначная шифропереписка 5А, 2А и армии, действующей в районе Красного Луча. В результате дешифрования материала они устанавливали нумерацию войсковых соединений и частей указанных армий, намерение нашего командования и тому подобное. Весь отработанный материал помещался в разведсводку, которая выпускалась 3 раза в день. Пленный показал, что особенно легко поддаются к дешифрованию наши двух-, трех-, четырехзначные коды, у которых ключи менялись через 5-7 дней. На дешифрование такого материала требовалось до 2 часов, а после того, как откроют все величины кодовой таблицы, то на дешифрование требуется 5-10 минут. 1. 6-я немецкая армия 2-го формирования. Ее командующим являлся генерал-полковник К. Холлит. С середины августа 1943 года армия входила в группу армий Юг и вела оборонительные бои в районе Донбасса. 2. В состав 5-й ударной армии первоначально входили 87-300, 315-я стрелковые дивизии, 4-й МК и 7-й ТК, ряд артиллерийских и других частей. Командующим являлся генерал-полковник В. Д. Цветаев. С января 1943 года в составе Южного фронта. С 13 августа 1943 года принимала участие в Донбасской наступательной операции. 3. В состав 2-й гвардейской армии входили 1-й и 13-й гвардейские стрелковые корпуса и 2-й гвардейский механизированный корпус. Командующим являлся генерал-лейтенант П. Ф. Захаров. В августе-начале ноября 1943 года в составе Южного фронта и принимала участие в Донбасской наступательной операции. 4. Красный Луч, город областного подчинения в Ворошиловградской области УССР. В этом районе действовала одна из армий, входивших в состав Южного фронта. Вероятнее всего, речь идет о 51-й. О предыдущем наступлении Южного фронта им было известно из материала дешифрования, в особенности из материалов минометных частей, «Катюш», которые ранее получали по 1/2 боекомплекта, то в период наступления получали до 7 боекомплектов. Из личного состава применяющих кодированную передачу часто встречались Пономарев, Собакин, Зайцев. Пленный показал, что ими также легко дешифровались переговоры командования войсковых соединений по кодированным картам, которые после кодировки для уточнения координат указывали часто населенные пункты. Таким образом, карта становилась легко читаемой ими. Наш 5-значный шифр, по показанию пленного, не дешифровался. Вывод. Все показания пленного Дюваль вполне соответствуют действительности, так как дешифровальная служба все указанные слабые стороны использует в своей основной работе. Предложение. Все кодовые таблицы, выпускаемые войсковыми частями, необходимо утверждать специалистами шифровальной службы, а для крупных войсковых соединений для проверки устойчивости кода привлекать специалистов дешифровальной службы. Располагая некоторым количеством захваченных в прошлом у противника документов, они настолько просты, что действительно больше 2 часов не потребуется на дешифрование их. Начальник 4-го полевого отдела 5-го управления НКГБ СССР подполковник Власов. Глава. Из воспоминаний майора. Русские вновь перешли в наступление на Борисов и Минск. Как сказали в штабе дивизии, русские слишком хорошо знали все наши проблемы со снабжением, состоянием линии обороны и резервов. Уже в первые сутки противник на участке Логойск, Янушкевич прорвал нашу оборону, и его войска в быстром темпе продвигались в направлении Минска и Жодина. Остановить их было некому. К этому времени командование Гацентр собрало все боеспособные резервы для отражения удара русских под Белым, в том числе и нас. Несмотря на то, что мы не закончили формирование, командир дивизии, собрав офицерский состав, зачитал приказ командования любым способом сдержать наступление противника. Выполняя приказ, мы выдвинулись на северо-восток. Дивизию усилили танковым полком, прибывшим из Франции, и русскими перебежчиками. Мы едва успели занять позиции у Дубовики, перекрыв дорогу Н-Смолевичи, как из леса появился вал русских танков. Около 20 тяжелых русских танков атаковало нас. Это было что-то страшное. Никогда позже или ранее я не чувствовал себя как в тот день. Мне казалось, что остановить движение этих стальных монстров просто невозможно. Тем не менее, мой долг офицера перед солдатами и Германией требовал принять необходимые меры. Трофейные русские противотанковые ружья и наши панцерфаусты могли остановить русские танки всего лишь на сотни метров. Противотанковыми гранатами и минами мы могли отбиться на десятки метров от себя, а на дальних дистанциях нам могла помочь только артиллерия. И она не замедлила. Орудия ударили из-за наших спин. Разрывы снарядом покрыли поле. Несколько русских танков было подбито, и они остановились, но продолжали бой, стреляя из своих орудий. Остальные русские монстры неслись вперед. Наши артиллеристы все чаще и чаще посылали свои снаряды, чтобы остановить их. На поле горело уже с десяток русских танков, но остальные неумолимо неслись вперед. Нам говорили, что русские бесстрашно идут в бой, потому что за их спинами стоят отряды НКВД и расстреливают всех отступивших с поля боя. Я этому не верю, и этому не поверят все те, кто вместе со мной пережил этот бой. Я видел, как из горящих танков, помогая друг другу, вылезали танкисты. Многие из них были ранеными и обожженными, но, тем не менее, они не бросали оружие и, заняв позиции в ближайших воронках, поддерживали огнем пулеметов и автоматов атаку своих товарищей. Были даже те, кто в пехотном строю атаковал наши позиции. Мы напрасно бросались на вражеские танки, чтобы предотвратить катастрофу, но ничто не могло их остановить. Орудия и противотанкисты били без остановки, но, тем не менее, русские прорвали фронт, и несколько их танков ворвались в наши тылы, и там были слышны выстрелы танковых орудий, как наших, так и русских. Вскоре русские вновь атаковали нас с фронта большими массами пехоты и танков. Мы отбивались, сколько могли. Русские десятками своих трупов и сгоревших танков устлали поле перед нашими позициями, но я понимал, что в итоге рано или поздно мы потеряем эти позиции. Наши танки были посланы в самоубийственную контратаку, так как они уступали в численности русским в несколько раз. Их машины своими траками вспарывали чужую землю, чтобы выиграть час. Час, который мог спасти десятки тысяч солдат Рейха, немецкие танковые экипажи погибли до последнего человека. Ни один из наших парней не вернулся. Ни один танк, ни один человек. Приказ есть приказ. Они пожертвовали собой, чтобы спасти остальных. Вскоре поступил приказ из штаба дивизии на отход. В нашем секторе мы отбили атаку русской пехоты, но она обошла нас справа и слева. Там противник, подавив сопротивление наших подразделений, глубоко вклинился в нашу оборону. Начался дождь. Этот дождь буквально опустил небо нам на головы и спас наши жизни. В ясную погоду вражеские самолеты уничтожили бы нас. Я, как можно быстрее, под непрерывным ружейно-пулеметным огнем противника, стал отводить оставшихся в живых солдат. Другим это не удалось сделать. Подошедшая русская артиллерия открыла свой опустошающий огонь по нашим оборонительным позициям и тылам. Все еще не могу понять, как я уцелел, когда снаряды рвались в 2-3 метрах от меня и осколки проносились мимо ушей. Укрытые завесой дождя, мы, пыхтя и отдуваясь, бежали что есть сил. Коридор был очень узким. Тыловые подразделения сумели удержать брешь во вражеском фронте шириной всего несколько километров. В полку сохранилось несколько десятков автомашин, стоявших замаскированными во враге и потому незамеченные танками противника. На эти автомашины мы погрузились и тут же помчались в тыл. Вражеские танки и пехота гнались за нами по пятам. Местность была холмистая и заросшая лесом. Мы мчались с одного холма на другой. На дне каждой ложбины, на дорогах и тропинках виднелись разбитые машины, и десятки мертвых солдат Великой Германии лежали на окровавленной русской земле. Вражеские орудия беспощадно расстреливали эти проходы. Мы падали на раненых и окровавленных людей. Мы пытались найти укрытие среди мертвых. Повозки переворачивались. Лошади бились брюхом кверху, пока пулеметные очереди не выпускали их кишки прямо на землю. Мы едва успели пересечь ложбину, как по нас открыли огонь снайперы и артиллерия русских, расположившиеся по обе стороны коридора. Люди кричали и падали на колени, пытаясь руками удержать вываливающиеся внутренности. Земля, поднятая разрывами снарядов и мин, густо засыпала умирающих. Через 5 минут мы еще могли видеть их щеки, носы и пряди волос, но уже через 10 минут виднелись только земляные холмики, на которых спотыкались следовавшие за ними. Раненые в котле, сотни, которых лежали на повозках, жалобно вскрикивали во время этой бешеной гонки. Лошади попадали в воронки, повозки переворачивались, выбрасывая раненых кучами. Тем не менее, наша колонна следовала дальше. Мне было видно, как сзади нашу колонну стала догонять русская 34-ка. Она своей массой ударила концевые машины и, двигаясь на большой скорости, уничтожила почти половину колонны, разбрасывая их в стороны со своего пути. Сидевшие в автомашинах солдаты вылетали из кабины кузовов. Попадавшиеся на его пути повозки танк крушил с ужасной жестокостью. Он давили их, как спичечные коробки, прямо на наших глазах, лошадей, раненых и умирающих людей. Под угрозой неминуемой смерти под стальной тушей танка мы бросили автомашины и побежали дальше, надеясь только на свою удачу и ноги. Мы имели краткую, очень непродолжительную передышку, спрятавшись в гуще леса. От тех, с кем мы держали оборону, осталось всего несколько десятков уставших и ослабленных быстрым бегом человек, многие из которых оказались ранеными, в том числе и я. Осколок попал мне в руку. В горячке боя и последующего бега я этого даже не заметил. Разосланные во все стороны разведчики вскоре привели еще полсотни солдат, отставших от своих подразделений, в том числе и солдат из числа восточников. Отдых нельзя было затягивать, русская пехота в любой момент могла начать прочесывание, а это было чревато пленением и смертью. Отдышавшись от бега, перевязав раны и немного поев, мы тронулись дальше. Путь на запад для нас был закрыт, поэтому я решил вести группу на юг. Лучше всего это было сделать, двигаясь около дороги. Едва мы приблизились к ней, как увидели длинные колонны русской пехоты и казаков, скачущих на юго-восток. В ту же сторону двигалась артиллерия и танки. Много танков. Я дал команду замереть и замаскироваться. Нам следовало вести себя как можно тише. Вернувшись в чащу, солдаты разбили лагерь, а я с несколькими унтер-офицерами стал вести наблюдение за врагом. Его колонны шли и шли по дороге, стремясь окружить наши части. Ближе к вечеру я вернулся в лагерь и дал команду выдвигаться. За это время в лагере добавилось народа. К нам прибилось до сотни солдат и несколько офицеров, ставших под мою команду. Среди них было много раненых, в том числе и тяжелых. Бросать их не стали. Решили, что будем нести их до конца. С наступлением темноты движение колонн врага не прекратилось, поэтому пришлось вести себя осторожно. Мы прошли по лесу не менее 10 километров, но не видели никого из наших солдат. Только трупы, одетые в фельдграу и остатки разбитой техники. Увиденное заставляло нас идти вперед как можно быстрее. Ранение подтачивало мои силы, но гонку следовало продолжать любой ценой. Около полуночи, воспользовавшись паузой в движении русских, удалось прорваться через дорогу на запад. После долгого раздумья я решил изменить направление движения и прорываться к Минску. Почему туда? Потому что русские развивали свое наступление на юг, общим направлением на Бобруйск. Так что у нас был шанс лесами уйти на запад. Мы, стараясь не шуметь, шли через лес, заваленный трупами наших комрадов, разбитой техникой и брошенным вооружением. Гул сражения настигал нас со всех сторон. Движение тормозили небольшие болота и ручьи, овраги и лесные завалы. На одной из лесных просек разведчикам повстречалась большая группа повозок с ранеными из дивизии СС, что держала оборону недалеко отсюда. Они слезно просили не оставлять их на растерзание большевикам. Пришлось брать с собой. От этого скорость движения резко упала. Из разговоров с медиками стало известно, что русские прорвали фронт их дивизии сразу на нескольких участках и широкой волной развивают наступление на юг и в сторону Минска. Как только залил рассвет, я дал команду остановиться для отдыха. Мы рухнули на опушке полумертвые. Отдых оказался недолгим. Вернувшиеся из поиска разведки привели с собой большую группу солдат нашей дивизии, выходивших из окружения, как и мы. Командовавший ими старший унтер-офицер Байзи сообщили, что дорога на запад перекрыта. В километре от нас расположилась танковая часть с пехотным десантом русских. Севернее казаки, которые всю ночь вели бой с выходящими из окружения нашими солдатами. Такое вынужденное соседство с противником меня не прельщало. Следовало немедленно уходить. Но куда? За время, что мы шли по лесу, умерло несколько раненых. Бежала часть восточников, видимо, решивших прорываться отдельно от нас. Продукты и медикаменты заканчивались. Изучив карту, я понял, что единственно возможным направлением движения был путь через лес на юго-запад, по лощине к Минской трассе, где шли бои и была вероятность встретить наши войска. Обсудив с офицерами разведсведения, мы решили действовать именно так. Сейчас по прошествии времени я могу сказать, что это было неверное решение. Я уверен, что наиболее правильным было бы тогда сдаться в плен. Но мы не владели обстановкой, но верили в силу немецкого оружия, умение командования остановить наступление противника. Сначала все было хорошо. Благодаря разведчикам и боковым дозорам мы быстро продвигались вперед. Справа от нас за стеной леса слышалась сильная артиллерийская пальба, что только добавляло нам скорости. Мы бежали и задыхались, внутри все горело, но двигаться быстрее мы не могли. Не выдержав дороги и нагрузки, сломалось несколько повозок. Наскоро перераспределив раненых на остальные повозки, мы продолжили свой путь. Согласно карте, лощина выходила на большую поляну, обойти которую не представлялось возможным. Нам предстояло преодолеть 500 метров открытого пространства, чтобы вновь скрыться в лесу. Делать это днем было опасно, но и ожидание темноты было не менее губительным. В любой момент могли появиться русские. Голос разума, тем не менее, говорил остаться под сенью леса, но желание побыстрее соединиться со своими войсками пересилило все разумные доводы, и на совещании было принято решение двигаться дальше. Нам удалось преодолеть всего 100 метров, как неожиданно справа из леса на поляну выскочило несколько русских танков, ударивших по нам из своих орудий и пулеметов, отрезая путь к лесу. Следом за ними появилась русская кавалерия, галопом несущаяся на нас. Нам некуда было деваться на открытом пространстве. Вокруг рвались десятки снарядов, осыпая нас осколками. Лес уже не мог укрыть нас от русских. Наше положение было отчаянным. Но сдаваться никто не хотел или просто скрывал это от своих боевых товарищей. Мы должны были бежать прямо вперед и спасти то, что получится спасти. Отважный бросок вперед давал шанс избегнуть гибели. Кое-кто из моих солдат попробовал бежать дальше. Люди помчались вперед к лесу. Однако в ту же секунду они рухнули, скошенные пулеметным огнем и под разрывами снарядов. Двое измученных гренадеров бросились вперед навстречу танкам врага. Каждый держал панцерфауст. Казалось, что они не понимали вообще ничего и волокли панцерфаусты чисто механически. Укрывшись за перевернутой повозкой, они заняли позиции и направили свои панцерфаусты на приближающиеся танки. Последовали два взрыва. Два ближайших вражеских танка, находившиеся почти вплотную, взлетели на воздух. Но наша радость была недолгой. Следовавшая за танками пулеметная бахча разнесла героев на атомы, а потом принялась за нас. Крупнокалиберные пули пробивали повозки и людей насквозь, вырывая куски мяса из тел солдат. Те, кто еще несколько минут назад дышал, думал, верил в свое светлое счастье и будущее, превращались в куски бесчувственного, мертвого мяса. Не знаю, почему, но пули врага обходили меня. Я стоял среди тех, кто доверился мне, а теперь умирал на моих глазах. У меня в руках был автомат, за поясом торчали 6 магазинов по 32 патрона, еще 6 магазинов, за голенищами сапог. Вдобавок в подсумке лежали еще 300 запасных патронов. Но я так и не смог поднять оружие и застрелиться. Какое-то наваждение и слабость охватили меня, и я безучастно смотрел на происходящее вокруг, ожидая только одного, когда русская пуля или сабля закончит мою жизнь. Я молил Бога только об одном, чтобы все происходящее как можно быстрее кончилось. Прямо на моих глазах советский танк налетел на повозки с ранеными, раздавил их, сравнял с землей. Раздались ужасные вопли, крики умирающих, истерическое ржание раздавленных лошадей, судорожно бьющих копытами. Около меня оказалось несколько солдат, ожидавших своей участи. По странной прихоти судьбы нас не убили, а только разоружили и увели за собой. Пройдя несколько сот шагов, я оглянулся назад, на место бойни, мысленно попрощавшись с 300 солдат, навечно оставшимися по моей глупости и нерасчетливости в лесах России. Из автобиографической книги Ичфанд Дас Вахри Ватерланд командира 12-го армейского корпуса генерал-лейтенанта вермахта Винсенца Мюллера. Советские войска начали крупномасштабное наступление в Белоруссии против группы армий «Центр». Основные удары на первом этапе наносились против 3-й и 9-й, находившихся соответственно севернее и южнее фронта 4-й, в составе которой находился мой корпус. По приказу командования я начал планомерное отступление в район южнее Минска. Курт фон Тепельскирх, командующий 4-й вместе со своим штабом эвакуировался в тыл, уполномочив меня отдавать необходимые приказания по армии в том случае, если связь будет прервана. Фактически всю следующую неделю я являлся командующим 4-й. На третий день наступления советскими войсками был взят Минск, восточнее которого в окружении оказались главные силы 4-й. С каждым днем положение становилось все тяжелее. Практически полностью прекратилось снабжение, часть окруженных германских подразделений была раздроблена, штаб 12-го корпуса был рассеян. Процесс разложения усиливался по мере того, как советские войска во взаимодействии с партизанами, завершив общее окружение в районе юго-восточнее Минска, стали окружать отдельные части и соединения, попавшие в этот огромный котел. Направил в тыл последнюю радиограмму: «Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?» Ответа не последовало. Не имея никакой связи с командованием и другими частями, я отдал приказ солдатам 4-й прекратить сопротивление в районе Минска. С имевшимися в моем распоряжении силами и средствами я не был в состоянии прорваться на юго-запад. Общая обстановка. Занятие русскими войсками Барановичей и их выход в район западнее этого города, продвижение крупных русских соединений на запад от района окружения – все это сделало дальнейшее сопротивление бессмысленным и заставило отказаться от последних надежд на помощь с запада. Снабжение наших частей прекратилось. Мы располагали лишь очень слабой артиллерией и почти не имели противотанковых средств. В этой ситуации я лично вступил в переговоры с командованием частей Красной Армии, расположенных в данном районе, получив заверение, что нам гарантируют почетные условия сдачи и уход за ранеными. Я приказал своим частям прекратить сопротивление. Через два дня я повторил этот приказ, подписанный также генералом пехоты Фелькерсом, поскольку мой первый приказ не дошел до всех подразделений, расчлененных на небольшие по составу боевые группы. Положение стало совершенно безвыходным. Я обратился к офицерам и солдатам с предложением прекратить бессмысленное сопротивление и вступить в переговоры с русскими о капитуляции. Однако все настаивали на новых попытках прорвать кольцо окружения. Каждый день дальнейших боев стоил нам бессмысленных жертв. Поэтому я около 4 часов утра в сопровождении одного офицера и гарниста выехал верхом из нашего расположения и направился наугад навстречу русским, ориентируясь по огню их артиллерии. Мы наткнулись при этом на охрану штаба крупного артиллерийского соединения. Меня немедленно припроводили к одному из старших советских офицеров. Я рассказал ему об обстановке в котле и заявил, что хочу отдать приказ о прекращении сопротивления, но не располагаю больше средствами довести этот приказ до моих подчиненных. Советский командир выразил готовность помочь мне в этом. Тогда я продиктовал одному из немецких военнопленных приказ о прекращении сопротивления, который был тут же отпечатан на немецкой пишущей машинке. Этот приказ затем был размножен и сброшен с советских легких самолетов над скоплениями германских солдат на территории котла. Я решился на этот шаг, кроме всего прочего, еще и потому, что, предвидя свое неизбежное пленение, не хотел оставлять своих офицеров и солдат на произвол судьбы. Глава: «Не помешаю, господин майор, это вы, Густав?» «Нет, конечно, присаживайтесь, обер-лейтенант. Решили пообедать или ко мне?» «То и другое. С наступающим Рождеством вас, Вильгельм. Главное здоровья и удачи в новом году». «Спасибо и вас, Густав, с Рождеством. Что-то срочное?» «Да, но я думаю, что у нас хватит времени пообедать и даже спокойно подышать свежим берлинским воздухом. Меня поезд через 1,5 часа, предупредил своего собеседника майор. «Я знаю, но нам надо обязательно поговорить. Тем более, что несколько часов назад Лис серьезно заболел». «Понятно. Через 20 минут жду в парке. Явль». «Так, Густав, что случилось?» «Мне на квартиру поступил сигнал о болезни Лиса, и я поспешил к вам. Здесь в портфеле последние инструкции адмирала». «Спасибо. Кто остался за него?» «Пока полковник Ганзин. Кто будет потом, неизвестно. Нас подчиняют главному управлению имперской безопасности СС. Их люди уже в конторе. Все, как и предсказывал Лис, что с Эрикой и его дочерьми, они за границей. Уже хорошо, что с ним самим, пока отстранен от дел. Мои друзья из окружения Кальтенбруннера говорят, что Лис будет помещен в замок Лауенштейн. Надеюсь, он не встретится там с белой дамой или мальчиком. Тоже на это надеюсь и на то, что все обойдется. Известно, что ему вменяют. Да, провал операции «Боярышник Тигры Шамиль», а также арест нескольких наших офицеров, готовивших покушение на Гитлера. Ты и твои люди к этому никак не примешаны? Нет, мы были заняты другими делами. Подчищали хвосты за остальных. Аресты в конторе уже идут, точно не знаю, но думаю, что да. Если еще не начались, то в ближайшее время точно начнутся. Ты в списках на арест точно есть. Многие знают твое мнение об этой войне и фюрере, отношение к национал-социализму. Поэтому, несмотря на все твои заслуги перед Рейхом, они тебе этого не простят. Знаешь, что за инструкции в портфеле? Да мы их обсуждали с адмиралом. Моя группа поступает в твое полное распоряжение. На нас обеспечение безопасности объекта до твоего возвращения. Ясно. Как вас легендировали? Уже 2 дня как я комиссован по ранению и направляюсь на лечение в горы. Мои люди уже там и ждут меня. Легенды у всех хорошие. Никто не сможет подкопаться. Базой будет охотничий домик, показанный тебе адмиралом. Связь с нами через егеря, живущего в деревне. Это один из моих парней. Хочешь мое мнение? Да. Пока за тобой не пришли из гестапо, и если ты готов, то пора начинать операцию. Русские, разгромив группу армий «Центр» в Белоруссии, уже подходят к Бугу. Если так пойдет и дальше, то через несколько недель они выйдут к границам Восточной Пруссии и Варшаве. Подумаю над этим, Вилли. Может быть, ты не поедешь в этот раз? Пошли вместо себя другого. Могиля, например. Ему нечего здесь протирать штаны. Пусть проветрится. Увы, Карл, боюсь, что остальные наши офицеры не справятся с заданием. Мне придется ехать и контролировать весь процесс перехода линии фронта самому. Да и агентов надо поддержать, вселить в них уверенность в успехе операции. Ну и мне все-таки хотелось бы встретиться хоть с кем-то из мясников лично. Надеюсь, что разведпоиск в их расположении даст новую информацию для размышлений. Главное, чтобы ты сам туда не лез. Дождись результатов в штабе батальона. И вообще, после твоей поездки в Берлин мне не дает покоя твое состояние. Ты сильно изменился, стал какой-то не такой. Все замкнул на себя. Практически не общаешься с остальными, одиноко сидишь в своем кабинете. Тебя что-то тревожит. Да, после отставки адмирала я боюсь, что нам начнут ставить палки в колеса. Будем надеяться, что все будет в порядке, пока никто не вмешивается в процесс подготовки и заброски агентов. Конечно, приходится лишний раз общаться с кураторами от Гиммлера, но это не критично, не об этом. Адмирал всегда был готов выслушать подчиненных и прислушивался к их мнению, в том числе и твоему. Да, в том числе и моему. Боюсь, что теперь этого не будет. Вряд ли кто прислушается к мнению старого майора. Не расстраивайся так, Вилли. Документы на присвоение тебе очередного звания уже давно лежат наверху. Я думаю, что скоро их подпишут, и ты сможешь покрасоваться перед своей женой новыми погонами. Не об этом. Получение нового звания меня уже давно не интересует. Я не хочу примеривать на себя лавры Оскара фон Нидермайера, который теперь командует 162-й пехотной дивизией, сформированной из числа военнопленных и добровольцев, бывших граждан СССР, уроженцев Кавказа и Средней Азии. С получением нового звания я тоже могу возглавить какой-нибудь полк из бывших граждан России и погибнуть с ним под ливнем снарядов русских. Ну, с этим тоже не все так однозначно. Принято решение все восточные части перевести на запад, так что есть вероятность попасть на курорт и отдохнуть от войны, где-нибудь на Атлантическом валу. Да, заманчивая перспектива, особенно с учетом того, что в угоду складывающейся военной и политической ситуации союзники наконец-то решатся высадиться где-нибудь в Нормандии. Возможно и такое. Тем более, что когда они увидят, что русские вышли на границу Рейха, то именно так и поступит. Пока же их больше беспокоит Италия и Африка. Так что вариант дождаться окончания войны в Европе у тебя есть. Увы, мой старый друг, я все-таки хочу остаться здесь, и если умереть, то в Германии в бою с настоящим и храбрым врагом, а не в постели со жгучей француженкой. Вильгельм, нельзя же так плохо говорить о наших европейских противниках. Они нам тоже представляли некоторую угрозу. Что верно, то верно, особенно своими бомбардировщиками, наносящими удары только по мирным жителям в городских кварталах. Ну ладно, давай вернемся к нашим баранам. Меня беспокоит изменение обстановки в конторе, а также слишком быстрое приближение русских к границе Рейха. Здесь мы ничего изменить не можем. Да, изменить не можем, поэтому нам остается только хорошо делать свою работу. Скажи, что тебя беспокоит в моей поездке? Не знаю, какое, то нехорошее предчувствие. Несколько дней назад мне приснился странный сон, в котором тебя захватывает в плен русская разведка. Надеюсь, я успел застрелиться? Не шути так. Прости, расскажи лучше, что тебе конкретно приснилось. Ты сильно напился в Берлине. Выйдя из кабака, стал кричать, что мы проиграли войну. За это тебя арестовали, судили и направили в штрафной батальон. Оттуда тебя выкрали русские крысы. Уже в своем расположении тебя раскрыли и направили в НКВД. Можешь сразу выбросить этот сон из головы. Я не собираюсь живым попадать к русским в плен, а уж тем более напиваться и кричать о поражении Германии. Вообще нет в планах, надеюсь. Тем не менее, возьми с собой дополнительную охрану. Хорошо, Курт, позвоните гауптштурмфюреру Майеру. Попросите от моего имени усилить безопасность района сосредоточения группы, а также личную охрану Вильгельма. Кроме того, гауптштурмфюреру необходимо организовать поиск безопасного прохода нашей группы в тыл к русским. Слушаюсь, господин полковник. Еще, лейтенант, мне кажется, что вам не помешает небольшая прогулка на фронт, вместе с майором. Вы недовольны моей работой, шеф? Нет, что вы, Курт. Просто я боюсь, что гауптштурмфюреру, как человеку новому в нашей работе, будет сложно организовать необходимый коридор через линию фронта. Вы же, Курт, обладаете такими навыками, сумеете, как следует все организовать. И еще, если возникнет ситуация, угрожающая захватом майора русскими, вы должны не допустить это, должен его уничтожить. Да, но только в крайнем случае. Он слишком ценен для будущего Германии, чтобы дать противнику шанс завладеть сведениями, которыми обладает Вильгельм. Я очень надеюсь на вас, лейтенант. Никому кроме вас я не могу доверить это, так чтобы об этом не узнал Вильгельм. Спасибо, господин полковник. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Очень на это надеюсь. Курт, если справитесь с заданием и майор, без приключений, вернется сюда, можете рассчитывать на очередное звание, которое вы уже давно заслужили. Явль, глава, когда чуть-чуть осталось до границы, когда еще немного, и опустится победы меч, перед атакой мне особенно не спится, минуты жизни в памяти хочу сберечь, я фотокарточку хранил весьма исправно, поистрепалась правда сильно, не беда, на фотокарточке, моя сестра и мама, в день накануне страшного известия, война. Мне было 18, пацаненок, и жизни вкуса не успел еще познать. Я помню только, что твердили мне с пеленок. Есть честь и совесть, родина, отец и мать. Поистрепалась фотокарточка, простите, бои, не шутка. Марш, броски, окопы, шея и грязь. Вы только верьте в нас, пожалуйста, живыми ждите. Простите, мне пора, опять перерубили связь. Вернусь, наговоримся, подождите, все будет хорошо. Не страшно, ни один, все будет хорошо, вы только нас живыми ждите, все будет хорошо, сегодня выдвигаемся в Берлин. Из воспоминаний Голунова Ивана Кузьмича 1921 года рождения.